Глава 25. Семеро держат. Традиция — это насилие, растянутое во времени. Соучастие — клей, на котором оно держится. Утренний свет сочился сквозь шторы, серый, водянистый, как грязная вода после стирки. Он не освещал, а лишь подчеркивал скудность пространства. Серый ковер на полу, выцветшие шторы, паутину в углу. Утро взывало к конкретным решительным действиям. Цель известна, аргументы подготовлены. Оставалось привести себя в рабочее состояние. Размышлять о времени для визита к Маттисонам было излишним. Надо идти сейчас. Отель, снятый на той же улице, где их дом, был не случайностью, а заранее просчитанной тактикой. Я собрала сумку, вышла из номера и отдала ключи портье. Шаги по мокрому асфальту совпадали с пульсацией в висках. Дождь закончился, но влага висела в воздухе. Нога поднывала привычной болью. Дом Маттисонов оказался унылым двухэтажным строением. Двери, выходившие на общий балкон второго этажа, были похожи на ячейки архивного хранилища, где вместо дел хранились сломанные жизни. Жилье для тех, кому больше некуда деться. Палец нажал на кнопку звонка, и где-то внутри прозвучал пронзительный звук. Щелкнул замок, дверь открылась, и на пороге появился Эд Маттисон. Выцветшие футболки и трикотажных брюках, раздражение от раннего визитера мгновенно сменилось ужасом. Дверь рванулась навстречу мне, чтобы захлопнуться, но моя нога успела встать на порог, приняв на себя удар. Острая боль пронзила голень. «Как ты нашла нас?» Голос Эда сорвался на хриплый задыхающийся шепот. «Я же сказал, что мы в Портри. Уходи! Ты губишь мою семью!» Он навалился на дверь, пытаясь ее закрыть. Его несвежее дыхание било в лицо. В глазах читалась не злоба, а панический страх загнанного зверя, готового на все, чтобы защитить свою нору. «Впусти меня, Эд!» Мой голос звучал низко и ровно. «Так будет лучше для всех. Нам нужно договориться». Он упирался в дверь еще несколько секунд. Потом напряжение спало. Он отступил, и дверь распахнулась, выпустив из квартиры запах жареной пищи, сырости и отчаяния. Эд Маттисон больше не смотрел мне в глаза. Его плечи сутулились. Он понял, что это конец, еще до того, как я переступила порог. Из боковой двери вышла худая женщина с острыми скулами. В ее глазах мгновенно вспыхнул испуг. «Это Лилит, моя жена», — сказал Эд, не поднимая головы. Потом махнул рукой в мою сторону. «А это сестра Мэйв Дрэвер». В дверном проеме возникла девочка. Лилит рванулась к ней, и дверь захлопнулась. «Пойдем на кухню». Эд Маттисон указал рукой. «У нас всего одна комната, на большее нет денег». Кухня была крошечным пеналом, в который пахло дешевым кофе и едой. Он сел за стол. Я опустилась на табурет и вынула телефон. Нашла нужный файл и включила воспроизведение. Сначала только шипение ленты, потом методичный безжизненный голос доктора Рида. «Где ты сейчас?» Эд сидел неподвижно. Он не просто слушал, а ловил каждое слово. «Темно, сильный ветер. Мне холодно, ноги мокрые». Его руки, лежавшие на столе, задрожали. «Стоим на скале, на узком карнизе». Дыхание Эда стало прерывистым. «Нас семеро. На моих руках веревки». Цвет уходил с его лица, оставляя серую землистую бледность. Жилы на шее напряглись. «Они говорят тихо. У них злые голоса. Не бойся. Все по правилам». Эд зажмурился, словно пытался не видеть картины, которую описывал детский голос. «Я слышу, как плачет Кейси. Она зовет меня». Рот Эда приоткрылся, чтобы сделать вдох. Грудная клетка замерла. «Сильный порыв ветра». «Чей это крик?» Пауза в записи. Потом тоненький, страшный в своей отстраненности голос. «Кейси МакГроу». И следующий вопрос как приговор. «Кто держит другой конец веревки?» Мгновение абсолютной тишины. Слышно, как капает вода из плохо закрытого крана. «Эд Маттисон». Звук имени сработал, как разряд электрошокера. Эд дернулся. Взгляд остекленел, словно устремился в октябрьскую ночь 94-го. Кровь окончательно отхлынула от лица. Пальцы задергались, пытаясь за что-то ухватиться. «Выключи!» — вырвался хрип из его пересохшего горла. Рука потянулась к телефону. Убирайся отсюда!» Палец нажал на паузу, и запись замерла. Эд обхватил голову руками, его плечи затряслись. Прошло несколько минут, и он отпустил руки. Эд Маттисон был раздавлен. «Я был ребенком. Меня держали за горло». Его голос был плоским, без интонации, без эмоций. «Чего ты хочешь?» «Поговорить с Эммой». Он медленно поднялся. Каждое движение давалось ему с трудом. «Только в моем присутствии. После этого оставь нас в покое». «Разумеется». Он привел меня в комнату. Лилит сидела на краю дивана и обнимала дочь. Эмма прижималась к матери, пряча лицо. Глаза Лилит, полные боли и страха, впились в мое лицо. «Выйди», — сказала Дженни. «Нет», — прошептала она, прижимая к себе Эмму. «Выйди. Не хочу, чтобы ты прошла через это еще раз». «Я знала, что вы придете», — обратилась Лилит ко мне. «Знала». Она осторожно отцепила от себя руки дочери. Ее взгляд, скользнув по лицу мужа, задержался на мне. В нем не было просьбы, только предвидение беды. Затем она вышла. Эд подошел к Эмме и сел рядом с ней. Девочка не смотрела на меня. Ее взгляд был прикован к узору на потертом ковре, будто там среди переплетения ниток таилась знакомая безопасная реальность, куда можно спрятаться. Мне было не легче. Слова застревали в горле осколками стекла. Предстоял не допрос, а медленное методичное насилие над ней и над собой. «Расскажи мне то, что ты рассказала, мисс Древер». Эмма вздрогнула, будто от удара. Ее пальцы вцепились в край дивана. «Я только сказала, что мы вытягивали камешки», — прошептала она. Слова выходили рвано, с паузами на вдох, как у астматика. «Кто вы?» «Мы с ребятами, из класса». «Где это происходило?» «В классе, после уроков». Эд сидел рядом с дочерью, согнувшись, уставившись в свои колени. Казалось, он присутствовал только физически. «Расскажи, как все было», — попросила я Эмму. Она замялась, губы задрожали. Я наблюдала за этим с отстраненным, почти клиническим интересом. Мне нужна была правда. И если для этого требовалось быть жестокой, что ж, я буду ей. «Пришел мистер Макколи, директор школы. Сказал, скоро будут соревнования. Семеро держат. А сейчас жеребьевка». Она говорила, глядя в ковер, словно читая с него текст. «Потом шерстяной мешок. Из него мы тянули камушки». «Кто тянул?» «Все по очереди». «И?» «Кто вытянул белый, тех отпустили. А я и еще шестеро черные». Голос Эммы сорвался на писк. Она подняла глаза и ослабила рукой воротник футболки, будто ей не хватало воздуха. Эд не шевельнулся. «Кто из взрослых был в классе, кроме мистера Макколи?» — продолжила я. «Мистер Макнил». «Эрик Макнил? Из совета Сторна?» Девочка растерянно посмотрела на отца, ища подтверждения, защиты или просто кивка. Эд медленно, с трудом, будто против собственной воли, кивнул. «Он самый». «Что было потом, Эмма? После жеребьевки?» «Мистер Макнил рассказывал про испытание на смелость, про священное дерево, про традиции Сторна». Она повторяла слова, смысл которых был для нее пустым. «Что еще он говорил?» Последовала пауза длиннее предыдущих. «Что это? Секрет. Никому нельзя рассказывать, кроме родителей». Я перевела взгляд на Эда. «Эмма рассказала тебе?» «А как бы я отпустил ее ночью из дома?» В его глазах отразился стыд и беспомощность. «Я сам проводил ее до скалы». Слова были чудовищны в своей обыденности. Отец, ведущий дочь на ритуал, из которого та может не вернуться. «Но ты же знал, чем это может кончиться», — напомнил я. Он резко поднял голову, и в его взгляде вспыхнул огонь. Не раскаяние, ужаса человека, загнанного в угол. «А что еще оставалось делать?» — выкрикнул Эд, и его голос надломился. «Воевать со всем островом? Бороться с традициями? Да они сожрали бы нас. Думаешь, у меня был выбор?» Его ярость была недолгой и жалкой. Он не боролся. Сдался с Кейси. Сдался с Эммой. «Ты ждал ее у скалы?» — спросила я. «Да», — прошептал Эд. Огонь в нем погас так же быстро, как вспыхнул. «Я видел Мэйв. Она прибежала позже». «Последний поворот ключа. Дверь скоро откроется». Я посмотрела на Эмму. Ее трясло, но останавливаться было нельзя. «Расскажи, что было на скале?» «Нам привязали к рукам веревки и соединили между собой». «Кто привязывал?» «Взрослые». «Ты разглядела их лица?» «Она не видела лиц». Эд вскочил и шагнул вперед, заслоняя дочь. «Было темно. Фонари светили в глаза. Довольно». Его вмешательство было предсказуемо. «Понятно», — сказала я тихо, и он отступил. Мой взгляд обратился к Эмме. «Рассказывай дальше». «Потом прибежала мисс Дрейвер». Мое сердце сжалось. Это была она, моя Мэйв. «Вас поставили на карниз?» «Нет, мы стояли под деревом». «Глаза завязали?» Эмма опустила голову. Ее голос стал еле слышным. «Нет, я все видела». «Расскажи». «Мисс Дрейвер стала снимать с нас веревки. Ее отталкивали. Она кричала, чтобы нас развязали». Перед моими глазами возникла картина, четкая, как кадр фильма ужасов. Мэйв одна против темных фигур. Что было дальше? Эмма показала на свое запястье. «Ей тоже привязали веревку. Двое держали. Один завязывал. Потом мисс Дрейвер потащили к обрыву». «Кто?» «Взрослые». «Потом?» Нажим в моем голосе стал сильнее, дотошность граничила с жестокостью. Эмма заплакала тихими всхлипами, от которых содрогалось худенькое тело. Она обхватила себя руками. «Папа, я не помню, что было дальше. Не помню». Эд рухнул перед ней на колени и обнял. Его движения были неуклюжими, полными вины и отчаяния. «Потом тебя отпустили, солнышко», — прошептал он, гладя ее по волосам. «Всех отпустили. Все закончилось хорошо. Иди, иди к матери на кухню». Эмма выскользнула из его рук и, шмыгая носом, выбежала из комнаты. Дверь закрылась. «Ты виноват, Эд», — сказала я. «Ты позволил им проделать с твоей дочерью то же, что сделали с Кейси. И ты продолжал молчать». Он поднялся с колена, его лицо исказило гримаса. Не гнева, а какой-то окончательной запредельной агонии. «Ну, хорошо. Я видел, как Фрейзер спустился со скалы и направился к берегу. Туда, где утром нашли твою сестру. Я слышал его голос. С ним был еще один, но я не знаю, кто». «Они приговорили ее к смерти». Я поднялась. Ноги держали, тело слушалось. Некоторое время я просто стояла, не глядя на Эда Маттисона. «Ты привел туда своего ребенка. Ты отдал им Эмму, а Мэйв пришла ее спасать». На улице ветер взял меня сразу, без предисловий. Он не дул, он сразу наказывал. Нес не дождь, а колючую крупу, которая жалила лицо, впивалась в кожу и слепляла ресницы. Но даже сквозь этот ожог я ощущала горячие дорожки слез на щеках. Они были слабостью, но тело не спрашивало у меня разрешения. Ничего не поделаешь. Ноги сами несли по улице. У меня не было плана, только потребность двигаться, пока мой мозг складывал пазл. Картинки всплывали резко, не интересуясь, готово ли сознание их воспринять. Окно спальни. Мэйв выходит на север к черному Тису. Той ночью на скале были огни, силуэты людей. Мэйв не могла не увидеть. В бинокль, как на ладони. Она не звонила в полицию. Позвонила Эйдену, но он не ответил. И Мэйв побежала к скале. Теперь я знала, как развивались события древнего ритуала вырождения. Когда-то в этом был свой изуверский смысл. Проверить детей перед лицом стихии, закалить их волю, научить доверять друг другу. Но за прошедшие века смысл ритуала выветрился, оставив голую циничную формулу. Ритуал превратился в удобную ширму для насилия, в способ запугать, сломать, подчинить. Преступление под благовидным предлогом «так надо». Мне вспомнился девиз, начертанный на фасаде школы. «Стойкость в малом рождает силу в большом». Мэйв убили за нарушение главного островного закона — закона молчания. Все, что происходит на острове, остается на острове. Она посягнула на саму основу их власти, на их право вершить суд в темноте, без свидетелей, без последствий. За это Мэйв и поплатилась. Рука поднялась, чтобы вытереть слезы. Пальцы онемели и плохо слушались. Тело дрожало дрожью, которую не спишешь на холод. Ветер выл, закручивая снежную крупу в безумные вихри на пустынной улице. Огни в окнах домов казались враждебными. Во мне ничего не осталось. Ни острова, ни прошлого, ни даже горя в его привычном знакомом виде. Осталось лишь знание и желание мести, холодное, как острое лезвие.